Так, дверь открой. Тук-тук, Мэри. Тук-тук. Мэри, это я. Открывай. Не хочет. Сейчас запою. Мой ангел Божий Мэри, открой скорее двери. Тебе с душой открытой навстречу я спешу. Какие к черту сплетни, готов, милашка Бренди. С тобой, красотка Мэри, я в небо улечу. О, Мэри, крошка моя Мэри, нервы на пределе. Я этой встречи ждал у Мэри, как всегда. А у Мэри опять закрыты двери. Такой подлянки Мэри от вас не ожидал. Скакал я по каньонам, лицо покрылось потом. Тебе спеша навстречу, мустанга я загнал. А ты, подруга Мэри, не ждешь меня в постели. Бывший пес у двери, он меня достал. Я в небо улечу. О, Мэри, крошка моя Мэри, нервы на пределе. Я этой встречи ждал у Мэри как всегда.